Воля Божия. Декабрь 1948 года. Мир вам, дорогая мать Валентина и все сестры. Как вы спасаетесь? Не унывайте и не малодушествуйте. Я из-за себя предпочел бы Смоленск, окопы. Впрочем, на все да будет воля Божия. Я сам не лезу никуда, а хотел бы всецело отдаться на волю Божию во всем и в большом, и в малом. Советую и вам внедрять в сердце решимость отдаваться в волю Божию, не желать обязательного исполнения своей воли. Тогда будете спокойны и тверды. Если же добиваться своей воли, то всегда будешь в расстройстве. Соскучился по всем вам. Спасайтесь, живите мирно. Сознавайтесь в своей негодности для Царствия Божия. Смиряйтесь друг перед другом. Жалейте друг друга. Господь да благословит вас и помилует. ...1950 год. Христос воскресе, дорогая мать Валентина! С моим мнением я прошу не считаться. Я ничего не знаю, а делайте как лучше и как благословит Бог. Исхода дел разумевайте волю Божию, говорит преподобный Варсонофий Великий. У нас пока ничего нового нет. Скрипим помаленьку. Погода у нас холодная, летают снежинки. Сыро. Болят кости и поясница. Жду ответа. Господь да благословит всех и вразумит на все доброе. Прошу у всех молитв и прощения. Письма студентам Московской духовной академии. 10 февраля 69 года. Я уже говорил тебе раньше, что ты к моим словам относись совершенно свободно. Я высказываю некие мнения, а принять их или нет в твоей власти, и не смущайся, только делай это с рассуждением и без страсти. Я также могу ошибаться, как и ты, и все другие. Всяк человек ложь. Если что нужно обязательно, то я подчеркну. Не гоняйся за хорошими отметками, не за хорошим о себе мнением. Делай все по силе своей и по совести, а прочее отдай волю Божию. Это самый хороший путь. Он даст спокойствие и мир душе, что дороже всего».